размах. Супруга добрый лад, да я на весь врагов. Берун боец богов, храни зверилец, могучий бог Велес, пусти на свой чертеж.